Он пожал плечами. Большинству легче поверить в брокколи, чем в Бога. Ну, только не мне. Я ненавижу брокколи. Бобби повернулся к бунгало и сморщился, словно еще ощущал запах разложения Делакруа. «Да чего же сволочное место, брат?» При воспоминании о висящих на потолке коконах у меня побежали мурашки по спине, и я поспешил согласиться. «А место отвратное. Хорошо будет гореть. Да, но сомневаюсь, что коконы угнездились только в этом бунгало». Дома мертвого города, похожие друг на друга, как близнецы, внезапно показались мне построенными не людьми, а термитами или пчелами. «Давай сожжем это для начала», — предложил Бобби. Ветер, свистевший в высокой траве, стучавший ветками мертвых кустов и шелестевший листьями магнолий, подражал звукам множества насекомых, словно в насмешку над нами, как будто предсказывал неизбежность будущего, принадлежащего 6, 8 и 100-ногим представителям фауны. — Окей, — сказал я, — сожжем. Жаль, бензина мало, но не сейчас. Из города приедут копы и пожарники, а нам они ни к чему. Кроме того, у нас мало времени, нужно ехать. Когда мы вышли на тропинку, он спросил, куда. Я понятия не имел, где искать Джимми Уинга и Орсона в безбрежном Форт-Уиверне, и предпочел не отвечать. Ответ был заткнут за дворник напротив пассажирского сиденья джипа. Я увидел его сразу же, как только обошел машину. Он был похож на квитанцию штрафа за парковку в неположенном месте. Я выдернул послание из-под резиновой щетки и включил фонарик, чтобы рассмотреть его. Когда я опустился на сиденье, Бобби наклонился и посмотрел на мою находку. «Кто это сделал?» «Не Делакруа», — сказал я, всматриваясь в темноту и снова пытаясь победить чувство, что за мной следят. У меня в руках было запечатанное в пленку удостоверение личности площадью в 25 квадратных сантиметров, которое обычно пришпиливается к нагрудному карману рубашки или лацкану пиджака. Фотография с правой стороны принадлежала Делакруа, хотя она и отличалась от фото на водительских правах, найденных у его тела. На этом снимке у Делакруа были широко раскрыты испуганные глаза, словно вспышка магния заставила его увидеть собственное самоубийство. Под фото значилось «Лиланд Энтони Делакруа». С левой стороны перечислялись его возраст, рост, вес, цвет волос, глаз и номер социальной страховки. Над ним было написано «Инициализировать при вступлении в должность». Всю лицевую часть удостоверения украшала объемная голограмма, не мешавшая видеть фотографию и надписи. То были три прозрачные бледно-голубые буквы «ДИОДИ» — «Министерство обороны». «Министерство обороны», — сказал я. У моей ма тоже был пропуск от Министерства обороны, хотя она никогда не носила такую табличку. «Инициализировать при вступлении в должность». Задумчиво повторил Бобби. «Держу пари, что в эту штуку встроен чип. Бобби, у нас ходячий компьютер. Я никогда не стану таким. Мне не нужен компьютер. А поскольку мои биологические часы тикают быстрее ваших, у меня нет времени на его освоение. Кроме того, считывать данные с монитора через солнцезащитные очки очень трудно. Часами, сидя перед экраном, вы купаетесь в низкочастотном ультрафиолетовом излучении, которое для вас не опаснее весеннего дождя. Однако из-за кумулятивного действия такого излучения мне грозит превращение в сплошную, гигантскую меланому столь странного вида, что я никогда не смогу одеваться удобно и в то же время модно. Бобби сказал: Когда человек приезжает сюда, они инициализируют его микрочип. Ты понял? Нет. Инициализируют, значит, очищают память. А потом каждый раз, когда человек переступает порог, чип на карточке отвечает на вделанные в косяк микроволновые передатчики и записывает, где был этот человек и сколько он там оставался. Потом, когда человек уходит, эти данные автоматически заносятся в его файл. Меня бросает в дрожь, когда ты разговариваешь как компьютер. Я все тот же лоботряс, брат. А не твой двойник? На свете есть только один Бобби, — заверил он. Я обернулся на оставленное бунгало, всерьез ожидая, что в окнах появятся зловещие огни, по стенам замечутся тени крыльев гигантских насекомых, а на крыльцо выйдет пошатывающийся труп. Постучав пальцем по табличке, я сказал: «Следить за каждым шагом человека, которого пропустили через проходную. Это же паранойя!» Должно быть, она лежала на полу вместе со всем остальным. Кто-то вошел в бунгало до нас, забрал ее и оставил здесь. Но зачем? Ответ был написан на нижней части удостоверения: форма допуска ЗП. Бобби спросил: «Думаешь, это удостоверение давало ему право доступа в лаборатории, где велись генетические эксперименты? В то самое место, где вывели это дерьмо?» «Может быть, ЗП — загадочный поезд». Я посмотрел на слова, вышитые на моей бейсболке, затем снова на удостоверение. «Нэнси Дрю гордилась бы тобой». Я включил фонарик. «Думаю, я знаю, куда он нас посылает». «Кто посылает?» «Тот, кто оставил это под дворником». «И кто он?» «Я не могу знать ответы на все вопросы, брат». «Но ты же веришь в загробную жизнь», — сказал он, заводя мотор. «Я знаю ответы только на главный вопрос, а на второстепенные у меня ответов нет». «Окей. Так куда мы едем?» «В яйцевидную комнату». «Стало быть, мы смотрим кино про Бэтмена, где ты исполняешь роль отгадчика?» «Это не в мертвом городе. Тот ангар находится на северной окраине базы». «Яйцевидная комната. Ну, сам увидишь». «Он не наш друг», — сказал Бобби. «Кто он?» «Тот, кто оставил эту табличку, брат. Он нам не друг. В этом месте у нас нет друзей». «Не уверен». Освобождая ручной тормоз и трогаясь с места, Бобби предупредил: «Это может быть ловушкой, а может и не быть. Если он хотел избавиться от нас, у него была возможность вывести джип из строя и свернуть нам шею сразу же, как только мы выйдем из бунгало.